Глава 18. После того, как мы прочитали письма Иды и Макса, меня мучили кошмарные сны один за другим про Грея, про мою прежнюю жизнь. В одном Эрик снял со стены в гостиной мою синюю бабочку и отдал ее кому-то. В другом я вернулась с острова, а Габи меня не узнала. Но от самого жуткого сна я проснулась в холодном поту. Я как будто смотрела фильм, и там был Грей. Он смеялся, как психопат, а его руки были в крови. Я так громко заорала, что Грей проснулся и успокаивал меня, пока я снова не заснула. «Доброе утро», — поздоровался Грей, когда я вышла. Я посмотрела на солнце, оно стояло уже высоко. Вероятно, было 11 часов или даже ближе к 12. «Привет», — сонно поздоровалась я. «Ты помнишь, как проснулась ночью от кошмара?» «Да», — ответила я, — и содрогнулась, когда в памяти всплыли детали того сна. «О чем он был?» Я нахмурилась. «Тебе лучше не знать». «А все же попробуй рассказать», — сказал он. «Даже не знаю. Шар, это всего лишь сон. Почему ты не хочешь мне рассказать?» «Ну ладно», — вздохнула я. «Ну, ты был в каком-то медицинском заведении, вроде больницы». Грей удивленно раскрыл глаза. «Мне кажется, в середине операции или чего-то, потому что на столе кто-то лежал». Я покачала головой, словно прогоняя от себя ту картину. «На твоих руках и повсюду была кровь, а ты смеялся?» «Перестань», — сказал Грей, вставая. «Ну ты же сам сказал?» «Не знаю, что я сказал, но я больше не хочу это слушать». Он бросился от меня прочь и скрылся за изгибом берега. У меня упало сердце. Грей вернулся через несколько часов с двумя только что пойманными рыбинами и положил их на камин у огня, потом повернулся ко мне. «Прости, что я так убежал», — сказал он. «Слушай, я не знаю, как это сказать, но...» «Не надо ничего говорить», — ответила я. «Ты не обязан ничего мне говорить. Что ты хочешь этим сказать?» «Я вот что подумала», — сказала я. «У тебя есть свои секреты, я знаю, тебя что-то угнетает. Но что бы это ни было, я решила, что лучше мне не знать про них». «Почему?» «Потому что я полюбила тебя таким, какой ты сейчас», — объяснила я. «Твоя прежняя жизнь не имеет для меня значения». Он смутился. «Ты ведь сама все время говоришь о доме, о том, что надо выбраться отсюда. Ты всегда высматриваешь в небе самолеты, а на горизонте — суда». «Да», — согласилась я. «Я правда мечтаю о доме. Я скучаю по нему, но...» Я замолчала и вытерла слезу. «Случилась странная вещь. Я обвела рукой вокруг нас. Все это начинает казаться мне домом, и, вероятно, это единственный дом, который у нас будет». «Шарлотта», — ласково сказал Грей, — «не сдавайся». «Я не сдаюсь», — сказала я. «Я просто принимаю нашу жизнь такой, какая она есть». Грей задумчиво кивнул, мы замолчали и несколько минут не говорили ни слова. Мак выскочил из кустов и устроился у моей ноги. Я погладила его, его мурлыканье нарушило тишину. «Наплюй на это», — сказала я, наконец. Грей удивленно посмотрел на меня. «Когда-то ты сказал так про мой секрет, про мой стыд», — продолжала я. «И ты тоже так сделай. Что бы там ни было, я надеюсь, что ты сможешь сделать так, чтобы эти мысли больше не преследовали тебя». Грей протянул ко мне руки, и я упала в его объятия. Он погладил меня по спине и обнял за плечи. Мы сидели и смотрели, как волны бились о берег. Каждый из нас был погружен в свои мысли, но мы были вместе с нашей любовью.